Грукабур и Янзидрин. «Хватит! Пора валить из верхушки к жмарам Дреневым!» — выпалил в пространство Зуар Грынь. В ответ вспыхнула искорками стайка люминеток, да прокатилось глухое эхо, отраженное от скал. «Жаль, конечно, что родитель будет огорчен. Он столько сил положил, чтобы пристроить меня в эту элитную дыру». Европеане — гермафродиты. При этом им свойственно весьма нетривиальное репродуктивное поведение со своеобразной романтичностью, которая, впрочем, недоступна восприятию человека и потому не освещается в данной хронике. По этой причине претензии по поводу сексизма авторам не принимаются. Собственно, Зуар Грынь и так был на грани исключения из высшей школы философии. В настоящий момент он был отстранен от занятий за непочтение к наставнику. Недавно на семинаре зашла речь о крае мира. Наставник утверждал, что край — это место, где кончается твердь. Так сказано в учении. — А если поплыть от краев вниз, можно будет подплыть под мир снизу? Или там будет стена, уходящая в бездну? — спросил Зуар Грынь. — Об этом в учении не сказано. — Почему не сказано? Ведь это самое важное. Что такое мир? Диск, окруженный со всех сторон водой, или столб с плоской вершиной? Концы четырех боковых рук наставника стали нервно сгибаться, разгибаться, но Зуар Грынь продолжал. — А вообще, кто-нибудь видел этот край мира? Мы же со всех сторон окружены темными далями, которые еще никто не осмелился пересечь. Доложили начальству школы. Зуар Грыню грозил вердикт непочтения к учению, за которым автоматически следовало немедленное исключение. Но наставник сжалился и попросил переформулировать вердикт на более мягкий, переведя непочтение на свой адрес. Исключение следовало лишь за двукратным непочтением к наставнику. Да и жмор с ним. Он и впредь не будет почтительно молчать на семинарах по учению. Пускай исключают. Зато как хорошо на воле. Зуар Грынь направлялся в долину теплых струй, любимое место, где можно отвести душу. Разгоняешься, врезаешься в струю, бьющую из недр. Распластываешь все руки. Она подхватывает тебя и, болтая туда-сюда, забрасывает ввысь. Потом уходишь вбок в нисходящий поток. И так, пока есть силы. Зуар Грынь прибавил ходу, испуская отрывистые локационные посвисты. Как же прекрасен мир! Многоголосый, звучный, откликающийся переливчатым эхом. Пологие холмы, колышущиеся леса длинноленточника, отвесные утесы, горы, долины, вулканы и струи. И все кишит жизнью. Скалы слева отзываются бархатистым тоном. Они покрыты двухстворками. Надо будет подкрепиться на обратном пути. Впереди высвистываются три ленивых круглобрюха, медленно плывущих на перерез. Скоро он увидит их бледно-розовые светящиеся плавники. Дальше шестигранные столбы, потом, наконец, долина теплых струй. Еще дальше начинается подъем, склон Индергрука. Туда лучше не соваться, даже тогда, когда вулкан спит, отвратительно воняет и щиплет глаза. Вулкан надо огибать по большой дуге, но этого не стоит делать. Там дальше живут беглые. Говорят, им лучше не попадаться. А еще дальше — хребет, и за ним, по легендам, живут сизоголовые дикари. А дальше темные дали. Темные, потому что для них нет лоций. Потому что там без лоций можно заблудиться и не вернуться. Но ведь протянут лоции в пределах темных далей когда-нибудь. Там наверняка окажется то же самое. Горы, равнины. Что дальше? Не этот же дурацкий обрыв, из-за которого он отстранен от занятий. Там те же равнины и горы. И так без конца. Тысячи поколений недостаточно, чтобы изучить те края. И всегда найдется место еще дальше. Равнины, вулканы, живность, дикари. Бесконечность. Чудесная и загадочная. Хватит на всех. Бесконечный мир, который был и будет вечно. Дух захватывает. Вот и круглобрюхи. Как плывут красавы. плавно колышут огромными светящимися крыльями, будто не перебираются с объеденного пастбища на свежее, а плывут из прошлой вечности в будущую вечность. Из левой бесконечности в правую бесконечность. Разминувшись с огромными равнодушными круглобрюхами, Зуар Грынь услышал посвист и сразу узнал по нему друга Амбурграга, которого уже выгнали из вышки. Он плыл навстречу, видимо, с тех же теплых струй, и сильно спешил, судя по скорости перемещения. «Привет!» — просигналил Зуар Грынь. Скоро они встретились. «Поворачивай назад! Там наползла вонь! Вот-вот начнется!» Индаргрук просыпается. «Жалко! Так хотел покувыркаться! Но теперь это надолго!» Друзья уныло, не спеша, отправились назад в город. На таком расстоянии от вулкана опасаться было уже нечего. Вскоре они услышали два громовых удара с раскатами. «Грукобур разгневался», — заключил Амбурграг. «Подождем, послушаем, что ответит Янзидрин». Гнев Грукобура, бога недр, и Янзидрина, бога небес, наводил священный ужас. Согласно учению, гнев богов обрушивался на мир, когда народ погрязал в грехах. Все благочестивые жители, услышав гнев богов, были обязаны бросить все дела и молиться 10 смен. Но Зуар Грым и Абурграк не были благочестивыми жителями, поэтому им было не столько страшно, сколько любопытно, тем более что они никогда не слышали раскатов гнева так близко. Поэтому друзья остановились и стали ждать. И Янзидрин наконец ответил. Сверху пришли приглушенные, но объемные раскаты, причем двумя порциями. «Янзидрин явно халтурит», — заключил Зуар Грым. «По-моему, он просто повторил реплику Грукобура. Мог бы что-то от себя добавить. Давай еще подождем, может, они продолжат?» И они продолжили. Грукобур выдал еще 3 удара. 2 почти подряд и 3-й с заметной задержкой. «Давай засечем время. Считай стуки». «Стук — единица времени, европеан. Близкая нашей секунде». 1, 2, 3. На 120-м стуке Янзидрин отозвался. Сначала длинной серией раскатов, в которой угадывались 2 волны, потом с задержкой еще 1 серией. «Опять повторяется». 120 стуков плюс примерно 10 до того, как начали считать. Если Янзидрин откликается сразу, то расстояние до него около 100 свистов в один конец. 1 свист равен 1066 метрам. Название связано с пределом голосовой локации европеан. «Слушай, а может, там и нет никакого Янзидрина? Какой смысл ему повторять за Грукобуром эту грозную ахинею? Может быть, это просто эхо? Может быть, там наверху есть что-то твердое?» «О, опять! Считаем стуки!» 135. То же самое. Но если там что-то твердое, то почему эхо не дает нам его форму? Ведь если я сейчас свистну, что Амбурграг тут же и сделал, ты ощутишь форму скал, что по пути к струям». «Да, ты прав. Ну а если там наверху что-то бесформенное?» «На самом деле объемная картина от небесного эха не возникает, потому что оно растянуто во времени из-за больших масштабов отражателя. Мозг европеан, как и наш, не способен к автоматической обработке медленного сигнала. Если замедлить развертку изображения в старом телевизоре в 10 раз, мы перестанем видеть картинку». «Ну никак это не похоже на перекличку богов. Может быть, и нет никакого Янзидрина, да и Грукобура выдумали. Хорошо, что нас никто не слышит. Мы бы уже заработали по 3 непочтения на брата. Ну, слушай, если там нет никаких богов, если наверху просто существует что-то твердое, то откуда берется высотный ужас? Иначе кто-нибудь уже доплыл бы до этого твердого и рассказал бы об этом». Зуар Грейн хорошо знал, что такое высотный ужас. Однажды он попробовал подняться за 3-9 свистов в мощной теплой струе. Он никогда не испытывал такого восторга, как в тот момент, когда струя подхватила его и, болтая из стороны в сторону, понесла вверх. Он расслабился, отдавшись турбулентному потоку, позволив ему трепать себя, как клок путобородника. В этом было некое залихватское удовольствие, не омрачаемая мыслью о том, что придется возвращаться вниз. Но вскоре, когда поток поостыл, эта холодная мысль пришла таки в голову, отчего Зуар Грыню стало немного не по себе. Он засвистел, что есть мочи, но пространство не отозвалось. Ни малейшим эхом твердь осталась далеко в глубине. Зуар Грынь поплыл в сторону, рассчитывая вскоре выйти из восходящего потока и спокойно спуститься в нисходящем. Однако восходящий поток не кончался. Он стал медленнее, но, объединившись со многими теплыми струями, превратился в широкое вертикальное течение. Беспокойство переросло в страх. Зуар Грынь прибавил ходу, взяв немного к низу, но чувствовал, что его все равно несет вверх. И тут пришел настоящий высотный ужас. По всему телу пошло покалывание. Зуар Грынь непроизвольно засвистел и затрещал, что есть мочи. И эхо пришло. Эхо из пустоты нарисовало гигантские щупальца, тянущиеся к нему сверху. Потом щупальца исчезли, и с небес повалились огромные глыбы, скалы. Он вытянулся стрелой и рванул вниз изо всех сил, которые внезапно удвоились. Потом он долго отлеживался, восстанавливая силы, поедал донных моллюсков и дожидался, пока пройдет головная боль, прежде чем вернуться домой. Амбурграк в свое время тоже испытал высотный ужас, но уже по своей воле, поднимаясь вверх в спокойной воде до предела, пока ужас не стал невыносимым. «Думаю», — ответил Зуар Грынь, — «в небесах есть нечто твердое и очень важное, что нам не положено видеть. Высотный ужас нужен для того, чтобы мы никогда не увидели ту твердь, иначе случится нечто плохое». Высотный ужас — эволюционный ответ на гипертрофированное любопытство европеан. Многие из палеоевропеан погибли, будучи не в силах вернуться с большой высоты. Очевидно, что с такими мыслями Зуар Грынь, как ученик высшей школы философии, был обречен. Тем более с его простодушием. Он просто спросил, почему задержка между раскатами гнева Грукабура и ответным громом Янзидрина всегда одинакова. Наставник, сам того не желая, налился багровым свечением и медленно процедил. «Пошел вон!» Зуар Грынь так и сделал. Плюнув на придворную карьеру, он пошел в подмастерье к своему родителю. Каждый раз, как только вулкан подавал признаки жизни, он бросал все дела и отправлялся поближе к нему, считал стуки до прихода эха и записывал результаты. Однако счет вносил свою ошибку. Иногда получалось 132 стука, иногда 135, иногда 138. Тогда Зуар Грынь изобрел часы. У него была привычка все хватать, толкать, крутить. Родитель обычно подвешивал тяжелые круглые отливки к потолку на проволоке. По поводу технологии литья у европеан смотрите главу «Часовщик и кузнец». Зуар Грынь любил их подкручивать и долго смотреть, как они вращаются туда-сюда, постепенно тормозясь. Благодаря приобретенной привычке считать стуки, он довольно быстро обнаружил, что период кручения отливок не меняется, даже тогда, когда они почти успокоились и поворачиваются совсем немного. Это было несложно проверить. Зуар Грынь взял две одинаковые заготовки на одинаковых подвесах, одну подкрутил сильно, другую совсем чуть-чуть, а потом с удовольствием следил за их синхронным кручением. Достаточно было время от времени легонько подкручивать отливку, чтобы процесс продолжался сколь угодно долго. Обстоятельный Зуар Грынь отрегулировал длину подвеса так, чтобы крутильный маятник считал именно стуки, те стуки, которые отмерял его мозг по ритму, переданному родителям в наследство. Осталось подождать, когда проснется вулкан. Чтобы зря не тратить время, он сложил из камней на отроге вулкана небольшой наблюдательный пункт и перенес туда часы, что оказалось хорошим физическим упражнением. Через пару сроков вулкан проснулся. Время между приходом прямого звука от удара из жерла и началом раскатов сверху оказалось почти постоянным — 133,5 стука. Если считать за стук период колебания конкретного крутильного маятника, изготовленного Зуар Грынем. По иронии судьбы, именно этот маятник с его периодом в будущем станет эталоном. До потомков дойдет документ с записью, что по данным первых измерений время задержки эхо вулкана от неба равна 133,5 стукам. Положение жерла вулкана не изменилось. Положение обсерватории было зафиксировано в документе и подтверждено археологами. Так, по первому историческому документированному определению, откалибруют единицу времени, стук. Никаких астрономических явлений, задающих естественную шкалу времени, на Европе нет. Судьба наставника, выгнавшего Зуаргрыня вон, против всех ожиданий оказалась драматичной и яркой. Вопрос ученика засел у него в мозгу как заноза. Пока вулкан извергался и грохотал, он, услышав раскаты, против воли начинал считать стуки до ответного грома и всегда получал примерно одно и то же. Картина мироздания в сознании наставника начала рушиться. Самой страшной стала мысль о том, что учение поддается проверке. И если начать всерьез проверять, ставить вопросы о том же крае мира, например, то можно найти ответы не в учении, а в жизни. И они могут оказаться совсем другими. Тем и был страшен для наставника тот самый вопрос про небесный гром. Однажды наставник почувствовал, что не может больше учить тому, во что сам перестал верить, и сбежал. Его видели вдали от города, там, куда Индаргрук дотянулся своими отрогами. Он поселился в гроте рядом с теплым ключом среди кустов ароматного лапчатника. С наставником подружилась пара диких улзений, изнемогавших от любопытства, так что вряд ли он страдал от одиночества. Наверное, о чем-то думал все это время и явно что-то надумал, поскольку оборудовал письменный стол, найдя гладкий камень, надрал кожицы пухлавика и начал писать некий труд. Царапал иглой спинокола, чертил некие схемы с треугольниками, проявлял, натирая разрезанным плодом чернильника, обрезал листы. Труд назывался «Трактат о познаваемости мира». Когда наставник через 4 срока объявился в городе, он выглядел уверенным и веселым, даже посвежевшим. Прибыв на Белую площадь, он провозгласил с высоты: «Привет благочестивому Агломагу!» 20 досужих горожан резко обернулись, 2 узнали его и помахали руками. Затем наставник сразу разыскал Зуаргрыня, косвенного виновника столь резкого перелома в своей судьбе. «Ну как? Держишь на меня зло?» «Да уж забыл давным-давно. К тому же, все, что не делается, все к лучшему. А то учил бы он сейчас юных олухов, аристократ, всякой ерунде. А так, смотри, какой прибор сделал. Время измеряет». «Да, не зря я считал тебя одним из лучших учеников. Ну ты уж прости меня за прошлое. Глуп я был, хотя и учил вас, юных олухов. Как ты сам сказал, с тех пор я многое передумал. А сейчас я к тебе не просто так, у меня есть идея. Как раз тут вот твой прибор пригодится. Ты посчитал стуки между приходом звука от вулкана и от неба. Конечно, самое очевидное объяснение, что это не боги переговариваются, а эхо вулкана от чего-то там отражается, ты прав. Но тут можно возразить. А если там на высоте 100 свистов над Индаргруком дворец Янзидрина, который вторит Грукабуру, как только услышит его гром? Прямо как поприк? Допустим, как поприк. Суть не в этом. Надо отмести все возражения так, чтобы у проповедников хобот морщило, когда они заикаются о перекличке богов. Есть хороший способ определить, от чего отражается эхо. На слух это понять сложно. Раскаты идут как будто сразу с разных направлений, из широкого пятна, а не из точки. Допустим, эхо приходит только от какой-то точки над Индаргруком. Неважно, Янзидрин там сидит, поприк или нечто твердое отражает звук. Ты же был близко к вулкану, когда насчитал 133 стука. Кстати, на каком расстоянии от жерла? Свистов 10, наверное. Время на эти 10 свистов надо прибавить к задержке. Понимаешь, почему? Сам же сказал, лучший ученик. А теперь за идиота принимаешь. Хорошо, значит, путь звука от жерла до неба и назад до твоей обсерватории занимает 140 стуков, 70 в один конец, 100 с лишним свистов до неба. Возьмем для простоты 100 свистов и 67 стуков. Теперь главное, если слушать издалека, задержка между прямым звуком и откликом будет меньше. Насколько меньше? Треугольники рисовать надо. Этому ты нас правильно учил. Как сейчас помню, А квадрат плюс Б квадрат равняется С квадрат. Правильно. Допустим, мы в 200 свистах от вулкана, а Янзидрин висит в 100 свистах точно над ним. Грукобур грохнул, и его звук пошел напрямую к тебе вдоль тверди. А еще он пошел прямо вверх, через 67 стуков, дошел до Янзидрина. Тот тут же гаркнул, и его крик пошел к тебе по прямой. Считаем расстояние. Первый путь — 200 свистов. Второй? Ну-ка, вспоминай. Че тут вспоминать? 100 плюс 100 на корень из 5 — 324 получается. Разница 124 свиста. Вот видишь, чему-то я вас полезного все-таки научил. Теперь допустим, что нет никаких грукобуров и янзидринов, а есть над нами и над вулканом необъятное плоское небо. И мы опять в 200 свистах от вулкана. Вулкан грохнул, когда придет отраженный звук от неба? Раньше всего придет тот звук, что отразится посередине. Берем равнобедренный треугольник, делим его на два одинаковых прямоугольных. Сумма их гипотенуз — 283 свиста, если правильно корень из двух извлек. Разница — 83 свиста. Правильно. Ты всегда был способным учеником. Как я переживал, когда тебя выгнал. Делим на скорость звука. Мы ее знаем не точно. Пусть будет 1,5 свиста на стук. В первом случае задержка 82 стука, во втором 55. Сможем мы отличить одно от другого? Еще как сможем, даже без моего маятника. Лучше с маятником. Важен обстоятельный результат, чтобы все было точно записано. Как измеряли, каким маятником, чтобы другие могли повторить и убедиться. А как отмерить 200 свистов? По столбовому пути из Агломага в Ардадзир. Там отмерен каждый свист. Дорога почти прямая. 200 свистов от вулкана будет на 170-м свисте дороги, чуть больше половины пути. Погоди, но Индаргрук не любит ждать. Допустим, мы отправимся в сторону Ардадзира при первых ударах. 170 свистов — это 8, а то и все 10 смен пути. А если он затихнет через 3 смены, назад ползти, сморщив голову? Есть простое решение. Сейчас ты делаешь два одинаковых маятника, чтобы их периоды точно совпадали. Я отправлюсь с одним из них на 170-й свист пути в Ардадзир. Там поселюсь. Мне не привыкать жить в уединении. Мне еще многое надо обдумать в тишине. Ты остаешься здесь, в Агломаге. Как только вулкан просыпается, за 3 срока он точно проснется, а, скорее всего, раньше ты берешь маятник и двигаешь в свой наблюдательный пункт у вулкана. Срок — 1,119 тысячных земного года. Смотрите сводную таблицу единиц времени в главе «Пропасть». Тут всего 20 свистов. Успеешь. При каждом ударе мы оба для полноты картины измеряем время от прямого звука до отраженных раскатов и записываем результат. После чего я возвращаюсь сюда, и мы объявляем миру о твердом небе, распростертом над нами. И нас объявляют еретиками и ссылают в темные дали. Ну, ты можешь помалкивать, я объявлю от своего имени. Мне звание еретика очень даже нравится. Меня запомнят и оценят потомки. А темных далей я не боюсь, там мне точно никто не будет мешать. У тебя другая задача — сидеть тихо и переписать. Вот это. А если есть надежные друзья, дай им, пусть они перепишут себе по копии. Все примерно так и произошло. Развернувшись следующей серией событий, наставник поселился на 170-м свисте пути в Ардадзир. Через 1,5 срока вулкан начал извергаться. Наставник на 170-м свисте измерил задержку эха для 11 ударов. Все результаты легли в интервал 50-51 стук. Потом, пока извержение продолжалось, он поспешил к агломагу и успел замерить задержки на 120-м свисте и на 70-м. Все примерно сошлось с тем, что диктовала нехитрая геометрия. Интересно, что на 170-м свисте дороги прямой звук оказался приглушенным и низким, а отраженные раскаты в сравнении с ним четкими и сильными. К тому же эхо происходило на 1,5-2 стука раньше расчетного. Это объяснят лишь далекие потомки. Зуар Грынь измерил задержку для 7 ударов своим маятником. Оказалось почти то же самое. 133-134 стука. Геометрия с твердым горизонтальным небом подтвердилась. Наставник описал результаты измерений в виде приложения к трактату и отправил по всем знакомым, знакомым знакомых и незнакомым горожанам, по торговым площадям и ярмаркам рассказывать о твердом небе и своих измерениях. На наставника донесли, он был объявлен еретиком, но сослан в темные дали не был, поскольку всегда появлялся неожиданно в непредсказуемом месте и вскоре исчез неизвестно куда. Несмотря на то, что он успевал от души поговорить с горожанами, выследить и схватить его так и не смогли. Пока кто-то донесет, пока прибудет отряд, его уж и след простыл в трехмерном пространстве. Зуар Грынь успешно запустил цепной процесс копирования трактата наставника, который стал популярным. Его боялись показывать открыто, кому ни попадя, но с удовольствием давали почитать надежным друзьям и тем более переписать по секрету. Потомки действительно запомнили и оценили наставника, который вошел в историю под прозвищем Янзивер, что значит «испытатель небес». Его портрет, не имеющий ни малейшего сходства с оригиналом, через 20 колен был высечен на цоколе монумента героям-покорителям небес в Агломаге.